Особенно плохо, когда пыль похожа на пыль оттрепанного хлопка. Это признак скорой смерти. Знай, что когда заболевает здоровый, редко болеющий человек, это предвещает опасность. Книга «Четвертые каноны» на протяжении многих веков высоко ценилась медиками стран Востока и Запада. Характерно, например, что в уставе Краковского Ягеллонского университета было записано, что каждый изучающий медицину обязан знать книгу первую канона и первую часть книги четвертой, то есть именно ту часть, которая посвящена лихорадкам, их симптомам и лечению. В Лейпцигском университете основу преподавания теоретической и практической медицины также составлял канон. Книга первая, наряду с афоризмами Гиппократа и книгой Рази, далее первые две части книги четвертой и, наконец, главы, посвященные общей терапии. Высокая оценка книги четвертой станет понятна, если вспомнит ее содержание. Наибольшее значение имеют важные и в принципиальном отношении первые два обширных раздела, посвященные лихорадкам и учению о кризисах. Термином «лихорадка» Ибн Сина обозначал различные заболевания, в том числе большую группу инфекционных болезней. С характерными подробностями описаны разные формы малярии, тиф, туберкулез. Особые главы посвящены оспе и кори. Определение, которое дает Ибн Сина лихорадке в начале раздела, очень общо. Это посторонняя теплота, которая вспыхивает в сердце и распространяется из него по всему телу, через посредством пневмы и крови по артериям и венам. Она до того разгорается в теле, что повреждает его естественные действия. Причины лихорадки разнообразны. Ибн Сина различал лихорадку от горя, от забот, от гнева, от бессонницы, от испуга, от радости, утомления и от многих других причин. Характерное отношение Ибн Сина к мнению тех, что различает лихорадку как болезнь и лихорадку как симптом, и относит лихорадку при опухолях к роду лихорадок-симптомов. Смысл их утверждения тот, что лихорадка-болезнь – это лихорадка, при коей между нею и ее причиной, которая не является болезнью, нет посредствующего звена. Такова, например, гнилостная лихорадка. Гнилостность есть причина лихорадки без посредствующего звена. Но гнилостность сама по себе не болезнь, а только причина болезни. Что же касается лихорадки при опухоли, то она возникает из-за опухоли, существует при существовании опухоли и сопровождает ее. А опухоль есть болезнь сама по себе. Ибн Сина не отвергает такое разделение, но относится к нему с пренебрежением, а попытки мудрствовать вокруг этого принципа отбрасывает. Занятие подобными препирательствами ничего не дает полезного врачебной науке и заставляет врача переходить от своего искусства к изысканиям, отвлекающим его от его ремесла. Ход мысли Ибн Сины в этом случае характерен для клинициста, стоящего на трезвых реалистических позициях и не нуждающегося в схоластическом мудрствовании. Жизненный опыт подсказывал, что многообразие лихорадок так велико и проявления их так разнообразны, что попытки уложить их в прокрустово ложе, схемы, ничего не дают врачу. Любопытно, что тут же Ибн Сина переходит к образному сравнению, помогающему ему в дальнейшем вести изложение и облегчающему читателю понимание. А еще скажем мы, что все, что существует в теле человека, разделяется на три рода. Это либо органы, вмещающие жидкости и пневмы, их можно сравнить со стенами бани, либо жидкости, содержащиеся в органах, подобием их являются воды в бане, либо пневма – душевная, животная и естественная, а также рассеянные в теле пары, подобием их является воздух в бане. То, что воспламеняется первичным воспламенением вследствие посторонней теплоты, принадлежит к одной из упомянутых трех субстанций.